13 августа 1942 года и Сталин. Естественно, Черчилль на следующий же день ответил памятной запиской, где отмечалось, что переговоры с господином Молотовым о Втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками, не могли быть основанием для изменения стратегических планов русского верховного командования. До середины 1944 года вопрос о Втором фронте стоял в центре дипломатических усилий Сталина. Правда, когда ветер победы стал все сильнее надувать его паруса, верховный главнокомандующий уже не обострял до предела эту проблему, как в начале войны. Например, когда в октябре 1942 года через посольство Соединенных Штатов в Москве к Сталину обратился корреспондент Associated Press Кассиди, он не был принят председателем ГКО, но получил предельно лаконичные письменные ответы. Первое. Какое место в советской оценке текущего положения занимает возможность Второго фронта? Ответ. Очень важное, можно сказать, первостепенное место. Второе. Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу? Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск, помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна. Сталин, размышляя о линии своего поведения в отношении союзников, прекрасно понимал, что и им, и его партнерами движет только суровая необходимость. Волей исторических обстоятельств, к чему прямо причастны как его нынешние союзники, так и он, Сталин, они оказались в одном военном лагере. Но Сталин ничего не забывал. Он помнил высказывания Вильсона, Черчилля, Чемберлена, Деладье, других буржуазных деятелей о Советском Союзе. Сейчас, когда перед союзниками возникла общая грозная опасность, это толкнуло их друг к другу. Так бывало в истории не раз. Сталин уже в 1942 году определил свою принципиальную позицию по отношению к союзникам. Он полагал, что положение страны, несущей на своих плечах главную тяжесть борьбы с фашизмом, полностью оправдывает его линию на особое место в Союзе. Особое с точки зрения его права выдвигать предложения, звучащие как требования о помощи. В защите интересов страны Сталин проявил себя жестким, неуступчивым политиком, чем, впрочем, заработал себе уважение у своих партнеров. В глазах Рузвельта, Черчилля, Деголя Сталин был умным и жестоким диктатором. Он это знал, но не пытался изменить их впечатление. Кроме того, стремясь получить максимально большую помощь союзников, особенно в военно-технической области, надо сказать, что она действительно была внушительной, Сталин искал пути к преодолению идеологических разногласий. Когда в августе 1942 года ночью Сталин беседовал с Черчиллем в Кремле, оба знали, что на расстоянии в несколько кварталов от них находится исполком Коминтерна, выразитель глубокой классовой непримиримости к тем силам, которые олицетворял не только Гитлер, но и британский премьер-министр. Поэтому решение Сталина, оформленное как решение Коминтерна о самороспуске коммунистического интернационала, для проницательных аналитиков не явилось неожиданным. Сталин вновь, как и в сентябре 1939 года, не остановился перед крупными идеологическими издержками во имя конкретной цели. Его не очень беспокоило, насколько тщателен камуфляж истинной причины. Выступая 6 ноября 1942 года на торжественном заседании, посвященном 25-й годовщине октября, Сталин подчеркнул, что различия в идеологии союзников не являются помехой в военно-политическом сотрудничестве. Создавшаяся угроза, делал упор Сталин, повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и средневековым зверствам. Слова эти, безусловно, адресованы фашизму. По сути, в докладе Сталиным проведена мысль, что классовая логика в период борьбы за выживание не имеет решающего значения. К этому выводу, надеюсь, навсегда приходит человечество в наши дни. Судьба Коминтерна была предрешена. Весной 43-го года Международная организация трудящихся, которая после Октябрьской социалистической революции, казалось, покроет кумачевыми стягами весь мир, сама распустилась. Сталин, отвечая 28 мая 43-го года корреспонденту агентства Рейтер Кингу, подчеркнул: Роспуск коммунистического интернационала является правильным и своевременным, так как он облегчает организацию общего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага гитлеризма, разоблачает ложь гитлеровцев о том, что Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и большевизировать их. Политический прагматизм Сталина, который не остановил его перед ликвидацией Коминтерна, подтолкнул его и к налаживанию отношений с православной церковью. Более того, по инициативе Сталина с 1925 года не разрешалось избирать главу Русской православной церкви. Временным главой церкви стал патриарший местоблюститель митрополит Сергий.